Океан учил Иосиф, охватывал диск земли обручем, но был и под ней, так что во время великого потопа он мог прорваться сквозь все щели и слить свои воды с водами низвергшегося небесного моря. Суша же была на вид совсем как твердь и небесная земля там наверху и походила на горную страну с двумя вершинами, вершиной солнца и вершиной луны, Харивом и Синаем. Солнце и луна составляли вместе с пятью другими блуждающими светилами число семь. Семь планет и приказоносцев двигались по семи разновеликим кругам вокруг зодиакального вала, похожего, следовательно, на круглую семиступенную башню, кольцевые уступы которой вели к высшему северному небу и престолу царя. Там находился Бог, и его священная гора сверкала словно бы огненными камнями, как сверкал на севере покрытый снегом Гермон. И слагая это, Елизир указывал на белевшую вдали царственную гору, которая была видна отовсюду, в том числе и от их дерева, и тогда Иосиф уже не отличал небесного от земного. Он узнавал чудо и тайну числа. Число 60, число 12, число 7, число 4, число 3, божественность меры, и до чего все на свете было согласно и сообразно, так что приходилось только удивляться и благоговеть перед этой великой гармонией. 12 было число знаков зодиака, а они представляли собой стоянки большого круговорота. Это были 12 месяцев по 30 дней. Но большому кругу соответствовал малый, и стоило разделить его тоже на 12 частей, как получался отрезок времени в 60 раз больше, чем солнечный диск, и это был двойной час. Он был месяцем дня и поддавался такому же остроумному делению, ибо видимое во время равноденствия орбита Солнца содержало ровно столько поперечников его диска, сколько дней было в году, а именно 360, и как раз в дни равноденствия восход Солнца от мгновения, когда над горизонтом появляется верхний его край, до мгновения, когда показывается весь диск, продолжается 1/60 часть двойного часа, а это была двойная минута, и если из зимы и лета складывался большой круговорот, а из дня и ночи малый, то из 12 двойных часов 12 простых приходилось на день и 12 на ночь, а на каждый час дня и ночи по 60 простых минут. Это ли не были гармония, порядок и лад? «Слушай же дальше, Думузи, истинный сын, пусть ум твой будет ясным, острым и светлым. Подвижных светил и передатчиков приказов насчитывалось семь, и у каждого из них имелся свой день. Но семь было в особенности числом луны, прокладывающей дорогу своим братьям-богам, числом семидневных ее четвертей. Солнце и луна давали число два, как все в мире и в жизни, как да и нет. Поэтому планеты можно было распределить на две и пять, на что и у пяти было большое право. Ведь пять прекрасно соотносилось с двенадцатью, поскольку пятью 12 — это 60, число, священное значение которого было уже доказано, а всего лучше со священной семеркой, ибо в сложении 5 и 7 давали 12. И это все? О, нет! При таком распределении и обособлении получалась пятидневная планетная неделя, и таких недель в году оказывалось 72. Именно на 5 нужно было умножить 72, чтобы получить великолепные 360, число не только дней в году, но и поперечников Солнца, помещающихся на его орбите. Это было блестяще. Однако планеты можно было распределить и на 3, и 4, на что у обоих чисел имели самые почтенные полномочия. Ибо 3 было числом правителей зодиака, Солнца, Луны и Иштар. Кроме того, это было число Вселенной, оно определяло членение мира вверху и внизу. С другой стороны, 4 было числом стран света, которым соответствовали части суток. Оно являлось также числом делений орбиты Солнца, каждым из которых управляла своя планета, а кроме того, числом Луны и звезды Иштар, показывавшихся в четырех положениях. А что получалось, если